Наступит ли потом? Пастернак написал Цветаевой, когда та уже уехала из страны, мол, вы прекрасный поэт, а я и не знал, я видел ваши книги в продаже, но не покупал именно потому, что они доступны. Вот же они, куплю потом. Поэт точно и тонко подметил этот парадокс. Доступные не берут, тянутся за недоступным. То, что доступно, что рядом, что можно взять, потому и не берут, откладывают. Потом возьму, попозже. Сейчас неудобно, сейчас я ищу другое, редкое. Сейчас не время, потом. Ведь это никуда не денется. А вот редкое, ценное, недоступное надо поискать, приложить усилия. А доступного полно. Так не замечают человека, который всегда рядом. Пренебрегают простыми радостями. Откладывают беседу, прогулку, объятия, подарок. Это ведь никуда не денется, успеется. Это так просто и доступно, что можно отложить на потом. Близкого отложить на потом. А потом доступное становится недоступным. Близкий далеким, он в другой стране или в другом мире. Или просто отдалился от нас. И тогда понимаешь, как он важен и ценен. И как важны и ценны простые вещи. Разговор, прогулка, подарок, проведенное вместе время. Но книги уже нет в магазине, и магазина нет, и человека нет, такого доступного и обычного, который, как оказалось, был нам ближе и нужнее всех. Но им пренебрегали именно потому, что он никуда не денется, он же близкий. Люди деваются куда-то, исчезают из доступа, уезжают и улетают, это надо помнить, и не откладывать близких людей на потом.